6 мая. В древнюю столицу российского государства мы прибыли утром. В связи с грядущими коронационными торжествами Николаевский вокзал был перегружен, и наш поезд по передаточной ветви отогнали на Брески, что показалось мне со стороны местных властей поступком, мягко говоря, некорректным. Надо полагать, тут сказалась некоторая холодность отношений между его высочеством Георгием Александровичем и его высочеством Семеном Александровичем, московским генерал-губернатором. Ничем иным не могу объяснить унизительное получасовое стояние на сортировочной и последующий перегон экстренного поезда с главного вокзала на второстепенный. Да и встречал нас на перроне не сам Семен Александрович, как того требует протокол, традиция, родственность и, в конце концов, просто уважение к старшему брату, а всего лишь председатель комитета по приему гостей, министр императорского двора, который, впрочем, тут же и отбыл на Николаевский встречать принца прусского. С каких это пор прусскому наследнику в Москве оказывают больше почтения, чем дяде его величеству, генерал-адмиралу российского флота и второму по старшинству из великих князей императорского дома? Георгий Александрович не подал виду, но, думаю, был возмущен столь явным афронтом не меньше, чем я. Хорошо, хоть ее высочество великая княгиня Екатерина Иоанновна осталась в Петербурге. Она так ревностна к тонкостям ритуала и соблюдению августейшего достоинства. Эпидемия кори, поразившая 4 средних сыновей Алексея Георгиевича, Сергея Георгиевича, Дмитрия Георгиевича и Константина Георгиевича, помешала ее высочеству, образцовой и любящей матери, участвовать в коронации наивысшем событии в жизни государства и императорской фамилии. Правда, злые языки утверждали, что отсутствие ее высочества на московских торжествах объясняется не столько материнской любовью, сколько нежеланием исполнять роль статистки при триумфе молодой царицы. При этом поминали прошлогоднюю историю с рождественским балом. Новая императрица предложила дамам августейшей фамилии учредить общество рукоделия, чтоб каждая из великих княгинь связала по теплому чепчику для сироток Мариинского приюта. Возможно, Екатерина Иоанновна и в самом деле излишне сурово отнеслась к этому начинанию. Не исключаю также, что с тех пор отношения между ее высочеством и ее величеством стали не вполне хороши. Однако же никакого эпатирования в неприезде моей госпожи на коронацию не было. За это я могу поручиться. Екатерина Иоанновна может относиться к ее величеству каким угодно образом, но ни за что не позволила бы себе пренебречь династическим долгом без очень серьезной причины. Сыновья ее высочества действительно были тяжело больны. Это, конечно, печально, но, как говорят в народе, нет худа без добра, ибо вместе с ее высочеством в столице остался весь великокняжеский двор, что существенно облегчало очень непростую задачу, стоявшую передо мной в связи с временным переездом в Москву. Придворные дамы были очень огорчены тем, что не увидят московского празднества, и выражали недовольство, разумеется, не выходя за рамки этикета. Но Екатерина Иоанновна осталась непреклонна. По церемониалу малый двор должен находиться там, где пребывает большинство членов великокняжеского семейства, а большинство Георгиевичей, как неофициально именуется наша ветвь императорского дома, осталось в Петербурге. На коронацию отправились 4. Сам Георгий Александрович, его старшие и младшие сыновья, а также единственная дочь, Ксения Георгиевна. Как я уже сказал, отсутствие господ придворных меня только радовало. Управляющий двором князь Метлицкий и управляющий придворной конторой тайный советник фон Борн лишь мешали бы мне заниматься делом, суя нос в материи, совершенно недоступные их пониманию. Хороший дворецкий не нуждается в няньках и надзирателях, чтобы справляться со своими обязанностями. Что же до гофмейстерины с фрейлинами, то я про его не знал бы, где их разместить. Такую жалкую резиденцию выделил зеленому двору, так называют наш дом по цвету шлейфа великой княгини, коронационный комитет. Однако о резиденции разговор впереди. Переезд из Петербурга прошел благополучно. Поезд состоял из 3 вагонов. В первом ехала августейшая семья, во втором – слуги, в третьем – необходимая утварь и багаж. Так что мне постоянно приходилось перемещаться из вагона в вагон. Его высочество Георгий Александрович сразу же после отбытия сел пить коньяк с его высочеством Павлом Георгиевичем и камер-юнкером Эндлунгом. Изволил выпить 11 рюмок, устал и после почивал до самой Москвы. Перед сном уже у себя в каюте, как он называл купе, немного рассказал мне о плавании в Швецию, имевшем место 22 года назад и произведшем на его высочество большое впечатление. Дело в том, что хоть Георгий Александрович и состоит в звании генерал-адмирала, однако выходил в море всего единожды. Сохранил об этом путешествии самые неприятные воспоминания и частенько поминает французского министра Кальбера, который на кораблях не плавал вовсе, однако же сделал свою страну великой морской державой. Историю о шведском плавании я слышал много раз и успел выучить наизусть. Тут самое опасное описание шторма у берегов Готланда. После слов «И тогда капитан как крикнет «Все на помпы!» Его высочество имеет обыкновение выкатывать глаза и с размаху бить кулаком по столу. «Все на помпы!» В этот раз произошло то же самое, но без какого-либо ущерба для скатерти и посуды, поскольку я своевременно принял меры, придержал графин и рюмку. Когда его высочество утомился и стал утрачивать связность речи, я подал знак лакею, чтобы раздевал и укладывал, а сам отправился проведать Павла Георгиевича и лейтенанта Эндлунга. Как люди молодые и пышущие здоровьем, они устали от коньяка гораздо меньше. Можно сказать, совсем не устали. Так что нужно было за ними приглядывать, особенно учитывая нрав господина камер-юнкера. Ох уж этот Эндлунг! Не следовало бы так говорить, но Екатерина Иоанновна совершила большую ошибку, когда сочла этого господина подходящим наставником для своего старшего сына. Лейтенант, конечно, ловкое бестие. Взгляд ясный и чистый, физиономия розовая, аккуратный пробор на золотистой голове, детский румянец на щеках, ну прямо ангел. С пожилыми дамами почтителен, ножкой шаркает. Может, с самым заинтересованным видом и про Иоанна Кронштадтского, и про чумку у левретки послушать. Неудивительно, что Екатерина Иоанновна от Эндлунга растаяла. Такой приятный и, главное, серьезный молодой человек, не то что шалопа и гардемарина из морского корпуса или бездельники из гвардейского экипажа. Нашла кому доверить опеку над Павлом Георгиевичем в первом большом плавании. Уж я насмотрелся на этого попечителя. В первом же порту, в Варне, Эндлунг разрядился павлином, в белый костюм, малую жилетку, звездчатый галстук, широченную панаму и отправился в непотребный дом. Ну и его высочество тогда еще совсем мальчика потащил с собой. Я попробовал вмешаться, а лейтенант мне: «Я обещал Екатерине Иоанновне, что глаз его высочества не спущу, куда я, туда и он». Я ему говорю: «Нет, господин лейтенант, его высочество сказали, куда он, туда и вы». А Эндлунг: «Это Афанасий Степаныч, казуистика. Главное, мы будем неразлучны, как аяксы». И протащил-таки юного мичмана по всем вертепам до самого Гибралтара.